В парадигме Лука прежде всего изменилось отношение ко времени. Вместо песочных часов — циферблат со стрелками. Линейное время, текущее из прошлого в будущее, уступает место циклическому времени, в котором постоянно воспроизводится настоящее. Поскольку конечная точка исчезла, сменился и масштаб. Из макромира, где время мерилось историческими эпохами и экономическими формациями, оно перебралось в микромир, где счет идет на секунды. Время важно не прожить, а продлить за счет структурирования постоянно уменьшающихся отрезков времени. Чистая длительность сменяется разбухающими мгновениями, которые растут на стволе сегодня, как кольца на дереве. В парадигме Лука подход к пространству такой же, как ко времени. Оно тоже структурируется, делится на все более мелкие части. Вместо чистой протяженности простыни – лоскутное одеяло. Обособление и обживание своих лоскутов приводит к размножению границ. В парадигме капусты граница была одна – государственная. Выполняя универсальную функцию, она обладала всей полнотой смыслов – от политических до метафизических. При этом, как пишет Лотман, объясняя устройство подобных семиосфер, оценка внутреннего или внешнего пространства не задана. Юрий Лотман, избранные статьи в трех томах. Таллин, 1992 год, том 1, страница 16. В парадигме Лука граница меняет свое значение. Важно не только то, что происходит по ту или другую сторону границы. Важна и сама граница. Она утрирует любые различия. Политические, национальные, религиозные, культурные, художественные. Чем больше границ, тем больше и площадь пограничного пространства. Фрагментация пространства ведет не столько к изоляции, сколько к интенсификации контактов. Мир становится одновременно все более тесным и все более разным. Если в парадигме капусты эта разность считалась препятствием на пути к универсальной общей цели, то в парадигме Лука она объект углубленной медитации. Все важное происходит на рубеже между странами и народами, наукой и религией, искусством и жизнью, природой и культурой, мужчиной и женщиной, сознанием и подсознанием, но главное – между разными реальностями. Поскольку реальность в парадигме Лука искусственного происхождения, то ничто не мешает ее производству по детально разработанным искусством методам. Но раз так, то реальности могут быть разными, и они неизбежно будут бороться за влияние, за души, за психические этажи. В эпоху массовых коммуникаций эта война будет происходить в эфире. Собственно, она уже идет. Не зря лилась кровь на телецентрах Бухареста, Вильнюса, Москвы. Войну выигрывают не пушки, а образы, во всяком случае с тех пор, как они научились не отражать, а создавать реальность. В категориях парадигмы капусты с этим трудно примириться, ведь тут телевизор считался окном в мир. Но в парадигме Лука телеобраз податлив, как глина. Из него можно лепить все, что угодно, и вслед за ним будет послушно изгибаться реальность. Кто знает, понравится ли 21 веку жить в мире, где у реальности появится множественное число. В мире, где миражи не отличаются от действительности, в мире, который, чтобы выжить, должен будет себя придумать. 1994 год. Глаз и буква. На Бродвее возле Колумбийского университета есть роскошный книжный магазин, который я посещаю чаще других. Здесь торгуют не только самым изысканным, но и самым свежим товаром. Новые издания вытесняют старые с такой стремительностью, что магазин напоминает газетный киоск. А ведь книги, как слоны или черепахи, всегда были рассчитаны на долгую, во всяком случае превышающую авторскую жизнь. Поэтому размножающиеся, как амебы, книги душат самих себя. Перенаселение понижает ценность отдельной особи. Чем гуще толпа, тем труднее из нее выбраться. Книжная гора оседает под своим весом и превращается в песок, в Сахару, где не найти и не отличить одной книжной песчинки от другой. Видеократия — это власть видеообраза, власть глаза. Термин этот возник в противовес другому, давно известному — логократия, то есть власть слова. О том, какой она бывает, лучше всего знают соотечественники. Могущество логократии иллюстрирует известная теория Синявского, утверждавшего, что Октябрьская революция в России победила из-за трех удачно найденных слов.